Гарри Гриен, Ко, командир, свет, светлый, ума, лью, до, бей. Слушай внимательно, сеть здесь не ловит, деньги я тебе переведу, как только доберусь до города. Зовут меня Керрида Норм. Ты возродишься, я с тобой свяжусь, и ты должен будешь мне рассказать все, что знаешь. Договорились? Ума, лью. Я достал боевой нож. Думаю, он должен погибнуть, как воин, от оружия, а не от хлеборезки. Замерев на долю мгновения, я все же воткнул вибронож в сердце парня. Сделать это было очень и очень нелегко. Я до этого момента никого, вот так, лицом к лицу, не убивал, да и не враг мне этот парень, скорее даже, наоборот. Успокаивал я себя только тем, что это всего лишь игра и парень в реале жив и здоров, но, честно говоря, помогало это мало. Я чувствовал себя грязным не только снаружи, но и внутри. Сука, это точно, Б мягкий знак, игра, желудок вновь подскочил к горлу, но выдавить из себя уже ничего не смог. Раздевшись, я со остервенением принялся обтираться гигиеническими полотенцами, но это не особо-то и помогало. Мне все казалось, что я так и остался в крови и трупных выделениях. Спустя минут 20 ожесточенной чистки, я закончил с этим неприятным занятием и достал последний чистый комбез. Переодевшись и вновь переложив изрядно уменьшившийся рюкзак, я посмотрел на тело Гарри Грина. «Ты возродишься, парень, обязательно возродишься, и расскажешь мне, что такого важного ты знаешь, обязательно расскажешь». Почти в погибших минуты молчания, я сверился с картой в НПК и пошел в сторону фактории. Я шел уже пару часов, постепенно успокаиваясь и проникаясь величественностью древнего леса. Высоченные деревья и небольшой подлесок, голоса птиц и насекомых, далекие крики зверей. Лес жил своей жизнью, и ему было безразличны внутренние переживания одного разумного, волей случая, оказавшегося на его территории. В голове роились десятки вопросов и мыслей. Что знает этот погибший парень? Да и вообще, кто он такой? Откуда у него командир взялся? А кто эти нападавшие? Просто бандиты или наемники? Судя по четкости и отлаженности действий, проворачивают такое они не в первый раз. А что если я встречу их в фактории? Или того хуже, они в сговоре с руководством этого поселка? Или у них там наводчик? А значит что, рассказывать о случившемся с моими попутчиками нельзя? А следовательно, мне нужна нормальная легенда. Плавно и незаметно для меня мысли с глобальных безответных вопросов перетекли к насущным задачам, а точнее, к проработке более-менее достоверной легенды. Отбросив все нереальные сценарии типа «охотника», «заблудившегося студента» и «потерявшегося туриста», я остановился на полуправде, исходными данными для которой послужила запись в НПК о моей регистрации. Керрида Норм, возрожденный гражданин Галецкой Федерации. Номер регистрации – 135 ВАС 1282. Дата регистрации 03058507 Г от ВТР. Место регистрации Нигретфол, планета Тиргильд. Информация о предыдущих репликациях отсутствует. Гражданский рейтинг 1. За размышлениями время летело незаметно, лесные жители меня не тревожили и на моем пути не встречались, поэтому, сделав небольшой привал и пообедав, я спокойно продолжил идти. Весь этот поход напоминал мне прогулку по парку, и, если бы не подлесок, парочка глубоких оврагов и заросли каких-то кустарников, периодически встречавшихся мне на пути, я уже к ночи был бы у цели своего путешествия. Но то, что на карте было 52 км, по факту вылилось во все 80. В принципе, чтобы избежать блужданий по лесу, до фактории, которая носила гордое имя «Красное», можно было добраться и по магистрали, но тогда дорога увеличилась бы практически в 2,5 раза. К тому же, была большая вероятность снова повстречаться с налетчиками, а этого, пока, хотелось бы избежать. Не знаю, за что планете присвоили уровень опасности 3+, но мне никто из животного мира не угрожал. Может, конечно, это банальное везение, но я склонялся к мысли, что окрестности фактории зачистили местные охотники. В общем, кроме вполне обычных сложностей от дороги по лесу, никакие другие опасности мне не угрожали. Солнце начало клониться к закату, когда я понял, что устал. Да, давненько я так долго не ходил. Стоп, я снова поймал себя на мысли, что воспринимаю этот мир, как вполне реальный. Тело-то здесь не мое, а все вокруг лишь игра, скорее всего, банально, не хватает выносливости. На пути подвернулось такое же, как и вчера, поваленное дерево. Решив, что от добра, добра не ищут, на ночь я решил остаться у него. Насобирав дров для костра, Я решил себя побаловать и сварить кашу с мясом, а то сухпай мне уже поднадоел. Помянув добрым словом Грасса за то, что всегда учил готовиться к худшему, именно поэтому у меня сейчас есть практически все, и оружие, и еда, и вода. Поужинав и помыв грязную посуду в пробегающем неподалеку ручейке, я проверил оружие, раскидал перед деревом сухой валежник и завалился спать. Что меня разбудило, я так и не понял. Тишина стояла гробовая, но все мое нутро просто кричало, что что-то тут не так. Экран НПК показывал, что до рассвета оставалось еще полтора часа. Неожиданно раздался тихий щелчок от поломанной ветки. Опа, похоже, я тут не один, кто-то подкрадывается к моей лёжке. Раздался какой-то тихий то ли скулеж, то ли ворчание. Ему вторили еще с десяток подобных же голосов. Я осторожно проверил свое оружие и направил дуло винтовки в темноту. Видимо, что-то услышав, в поле моего зрения выскочил темный приземистый силуэт. Не став дожидаться его дальнейших действий, я выстрелил. Как-то обиженно мрякнув, силуэт исчез во тьме, но не успел я спокойно выдохнуть, как раздался громкий то ли рев, то ли вой, и на меня кинулись десятки черных теней. Я стрелял и стрелял, а они все лезли и лезли. Патроны в винтовке закончились, перезаряжаться было некогда, и я сменил ее на пистолет. Патронов этого ствола хватило еще на 15 выстрелов, и, вскоре, я остался с одним боевым ножом. Спасало меня только то, что моим убежищем было поваленное дерево, а сам я устроился не под стволом, а около вывороченного корня, и хищники могли нападать только спереди, и, только, по одному. Раненые животные отскакивали или отползали, но на их место все приходили и приходили новые. На руках уже были десятки небольших ран, все-таки когти и зубы животных до меня доставали. На эти мелкие ранения я особого внимания не обращал, а вот резкая боль в ноге заставила меня отмахиваться осторожнее, но активнее. Я уже в сотый раз благодарил богов, что они свели меня с тем профессором. Купленный у него виброныш меня изрядно спасал. В ситуациях, когда я уже не успевал им отмахнуться, вокруг руки будто образовывался невидимый щит, который принимал на себя большую часть атак животных, в противном случае ран было бы раза в 3-4 больше. Сколько продолжалась эта атака, сказать сложно, для меня она растянулась в вечность. Но вот снова раздался полурев-полувой, и атака хищников мгновенно прекратилась. Дрожащими руками я схватил винтовку и сменил пустую обойму на полную, ту же манипуляцию провел и с пистолетом. Слава богам, мне никто не мешал, лишь вокруг раздавались жуткие звуки ночного пиршества. Все это время буквально в метре от меня валялись 4 мертвые туши, но вот, около них появились хищные тени, и я приготовился к новой атаке. К счастью, ее не случилось. Схватив тела павших, хищники оттянули их из поля моего зрения и пропали. Посмотрев на экран НПК, я понял, что атака длилась жалких 15 минут, хотя мне казалось, что не меньше часа, а то и двух. До самого рассвета я больше не то что не сомкнул глаз, я даже оружие из рук не выпустил. Как только светило вышло из-за горизонта наполовину, я выбрался из своего убежища и осмотрелся. Здесь все было в крови и остатках убитых животных. На меня напала странная помесь кошки и собаки. Тело, лапы, хвост, кошачьи, а вот головы, волчьи. Сколько всего погибло хищников, мне определить не удалось, но явно больше десятка. Осмотрев себя, я насчитал около 3 десятков мелких ран, по большей части на руках, и одну более серьезную, на ноге. Достав аптечку, и кое-как, с горем пополам, обработав и перевязав раны, я вколол себе обезболивающее и посмотрел на карту. До фактории оставалось всего лишь 10 км, решив, что оставаться здесь опасно, неизвестно кто еще может пожаловать сюда на запах крови, я решил, что лучше уж добраться до людей. Там и медики, и еда, и отдых. Первый час пути дался мне достаточно легко, видимо, сказывался адреналин, гулявший в крови. Хотя какой к черту адреналин, тело не настоящее, да и все вокруг не настоящие, нарисованное или как там сейчас делают игры. А может, в моем родном теле сейчас гуляет это бодрящее вещество? Эта грибанная игра меня окончательно запутала. Я стал воспринимать этот мир как реальный, а тело, как свое, родное. Каждый следующий километр давался мне все тяжелее и тяжелее. Веки наливались свинцом, перед глазами все плыло. Раненую ногу я, практически, не чувствовал, она была как деревянная, все мелкие порезы и укусы горели огнем. Держался я только на голой силе воли, разум практически оставил меня, а тело автоматически передвигало конечностями. Весь проделанный путь запомнился мне калейдоскопом картинок, случайно запечатленных воспаленным сознанием. Наконец, все закончилось, на очередном шаге тело не выдержало, ноги подломились, и я рухнул на землю, а еще через мгновение спасительная темнота поглотила мой разум. Глава 11. Очнулся я от шипящего звука открывающейся крышки медицинской капсулы и яркого света, ударившего в глаза. А стоило мне проморгаться и осмотреться, как меня посетило чувство дежавю. Относительно небольшое помещение с десятком капсул, в одной из которых нахожусь я, а встречает меня представитель уже знакомой мне расы сатане. Практически такую же картинку я увидел в первое свое пробуждение в этом мире. Практически, потому что были и различия, например, возраст встречающего. Насколько я могу судить по внешним признакам, этот каргианец был намного старше моего знакомца. Об этом говорили. И жесткий, даже на вид, ежик седых волос, и морщинистая кожа, и рога раза в три длиннее, чем у молодого дьявола, да и клыки от них не отставали, доставали практически до самого приплюснутого носа. «Здравствуйте, молодой человек», не дав мне толком осмотреться, заговорил этот старик, «как вы себя чувствуете?» Я выбрался из капсулы и прислушался к себе, нигде ничего не болело и не тянуло. Затем я осмотрел руки и ноги, на которых не нашел ни единой раны или царапины, а выполнив легкую разминку, резюмировал: «Спасибо, хорошо, а вы не подскажете, кто вы, где я нахожусь и что со мной случилось? Давайте, для начала, вы оденетесь». Каргианец передал мне небольшой пакет, затем мы пройдем в более удобное для разговоров помещение, а уже потом я отвечу на все ваши вопросы. Идет, через 10 минут мы с представителем расы сатане сидели в небольшой комнатушке, в которой из мебели было всего пара стульев и стол, и пили какой-то горячий травяной напиток. Первые пару минут нашего чаепития царила расслабляющая тишина, а затем, сделав очередной глоток, каргианец заговорил: «Меня зовут Крил Харан, и я глава этого поселения. Сейчас вы находитесь в больнице фактории Красная. А вот по поводу того, что с вами случилось, это я бы хотел узнать уже у вас. Что последнее вы помните? Я шел к вам в поселение, начал я рассказывать правдивую часть подготовленной легенды, но до наступления темноты дойти не успел, сумерки встретили меня километрах в 15 отсюда. Рисковать и идти в темноте я не решился, нашел подходящее место и устроился на ночевку. Ночью меня никто не беспокоил, а вот под утро на меня напала стая каких-то небольших хищников, особей в 20-30. Благо оружие было под рукой и мне удалось от них отбиться, но, как вы уже и сами знаете, не без повреждений. С наступлением рассвета хищники отступили, а я двинулся к вам. Видимо, раны оказались серьезнее, чем казались на первый взгляд, и где-то по дороге я потерял сознание. На этом все. Угу, в принципе, все, как мы и предполагали, на вас напали волкоты. Охотятся эти хищники стаями, стараясь не столько убить сразу, сколько нанести как можно больше мелких повреждений. Связано это с тем, что организм волкотов выделяет не сильный яд, который, тем не менее, ослабляет жертву и делает из нее легкую добычу. Для людей эти хищники особой опасности не представляют. Будь у вас ми, вы бы этот яд и не заметили, а так, вам еще повезло, что неподалеку был отряд наших охотников, которые вас и спасли. Ну а теперь, когда на все ваши вопросы я ответил, позвольте задать свои. Ты кто такой, какого хера терся около моей базы? А, переход от академической вежливости к жесткому напору был настолько стремительным, что на секунду я даже растерялся. Дошло до того, что я хотел действительно рассказать все как есть, но непонимание ситуации и опасность того, что это может быть сообщник бандитов, меня остановили. Глубоко вздохнув и собравшись с мыслями, я принялся отвечать, осторожно подбирая слова. КХМ. Меня зовут Кирида Норм. Я недавно возродился в исследовательском институте компании Гретфол. Кстати, там меня встретил ваш соотечественник, Крол Харан, так что при желании можно связаться с ним. Крол, мой внук, так что не сомневайся, свяжусь. Дальше. А дальше сел вместе со всеми, такими же возрожденными, в аэробус, идущий в город. И мне что из тебя по одному слову вытягивать? В общем, денег я решил подзаработать, негромко, будто смущаясь, пробурчал я, но, видя нахмуренный взгляд старика, продолжил уже увереннее: не мне вам рассказывать, сколько сейчас стоят хорошие мои базы знаний, а таких денег у меня нет. Вариантов быстро и, главное, законно заработать нужную сумму у меня было немного, а точнее, всего один – стать охотником. Ваша фактория была ближайшей к маршруту следования аэробуса, поэтому я и попросил водителя высадить меня на кратчайшем от вас расстоянии. Дальше, вы знаете, занимательная история. Твои слова я проверю в ближайшее время, а пока топай в гостиницу, маршрут я тебе скинул. Моя настоятельная просьба – номер не покидать и ни с кем не общаться. Я сам с тобой свяжусь. Все, вали. Перечить этому дедуле, а уж тем более реагировать на его грубости я не рискнул, молча встал со стула, подхватил оказавшийся здесь же рюкзак и, вновь опечатанную, оружейную сумку и пошел по навигатору в местный отель. В том, что за мной присматривают, я нисколько не сомневался, поэтому никаких лишних телодвижений совершать не собирался. Сказали в гостиницу, значит туда. Хаэма ведь неплохая у меня легенда получилась. Этот черт вряд ли бы поверил в байку про потеряшку или отставшего от группы туриста. Про охотника так и вообще говорить нечего. Зато теперь есть шанс, что, когда подтвердится часть рассказанного, старик не будет копать глубже. Очень уж родственника Кролла замашки спшные. На данный момент, какую-то информацию обо мне дедуля может получить у администрации института и у собственного внучка, которые на 100% подтвердят мною сказанное. Больше расспрашивать некого, все мои попутчики мертвы, разве что водила аэробуса, но он будет молчать, иначе вскроется его связь с бандитами, а за это, думаю, по головке его не погладит. Успокоив себя такими мыслями, я вошел в здание местного отеля. Гостиница выглядела как гостиница. Сразу за входной дверью начинался небольшой холл, по периметру которого располагались диванчики и невысокие журнальные столики. Прямо напротив входа, в конце этого вестибюля, находилась стойка ресепшена, за которой стояла миловидная женщина среднего возраста с самой обычной для землян внешностью. Дождавшись, когда я подойду, она заговорила приятным мелодичным голосом. «Добрый день, меня зовут Олеся, чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, я бы хотел снять номер, мы будем только рады, если вы станете нашим постояльцем. Ваше полное имя? Меня зовут Керриден. Керриден Орм. Приятно познакомиться, мистер Орм. Какой именно номер вас интересует? Люкс, полулюкс, с ванной, с душем, с питанием, без. Самый обычный, мягко перебил я женщину, одноместный, с душем и питанием. На какой период желаете снять? Давайте, пока суток на двое, а там посмотрим. Отлично. Итак, одноместный номер с душем и питанием. На двое суток будет стоить 20 тысяч кредитов. Устроит? Ху, КХМ, недешево у них тут, но выбора у меня все равно нет, поэтому я просто кивнул головой и оплатил присланный мгновение назад счет. Спасибо, мистер Орм. После небольшой паузы, снова заговорила женщина, ваша комната находится на третьем этаже, номер 316. Доступ я вам открыла. Завтрак вы, к сожалению, уже пропустили, но, за дополнительную плату, вы можете заказать еду из нашего ресторана, ее вам доставят прямо в номер. Время завтраков, обедов и ужинов есть в общей сети отеля. Еще чем-нибудь могу вам помочь? Нет, спасибо. Тогда, желаю вам приятного отдыха. Вежливо попрощавшись с Олесей, я поднялся на 3 этаж и вошел в номер, который представлял собой практически точную копию моей комнаты в институте. Быстро разобрав рюкзак, я, раздеваясь прямо на ходу, направился в душ. После водных процедур и обильного позднего завтрака, меня с неимоверной силой потянуло в сон. Не став бороться с этим настойчивым чувством, я дотащился до кровати и с радостью на нее плюхнулся. Не успела моя голова еще долететь до подушки, как я уже спал сладким сном младенца. Очнулся я в полной темноте, распятый на стене, причем зафиксированы были не только руки и ноги, но и голова, которая была запрокинута таким образом, что срывающиеся откуда-то сверху капли ледяной воды падали точнёхонько на лоб. Все мои попытки хоть как-то изменить это неудобное положение или хотя бы чуть-чуть сдвинуть голову оказались напрасны, закрепили меня жестко, не оставляя мне ни малейшего шанса даже просто пошевелиться. Сколько времени я провел в таком положении, сказать сложно. Сначала холод, идущий от босых ступней, добрался уже до поясницы, затем затекли руки и шея, а еще позже, ко всему этому добавились жажда, голод и боль. Особенно меня мучило последнее чувство, поселившееся глубоко внутри моей головы и усиливающееся с каждой упавшей на мой лоб каплей. Но, как оказалось еще позже, Физические мучения ничто в сравнении с пыткой психологической. Монотонность, размеренность и неотвратимость новой мини-порции живительной влаги, полная темнота, отсутствие посторонних звуков, все это раздражало, страшило и сводило с ума. Дошло до того, что в какой-то момент окружающая меня кромешная тьма приобрела объем и глубину, превратившись в какого-то жуткого монстра, из которого ко мне тянулись мерзкие щупальца-отростки. Мало того, на грани слышимости стали раздаваться нет, даже не звуки, скорее их отголоски, шаги, плач, стенания, крики боли. Я чувствовал, что еще немного и упаду в бездну безумия, из которой мне потом вряд ли удастся выбраться. Чтобы этого не произошло, я хотел было уже использовать то, чему меня учил Грасс, и плевать на откат, но, слава богам, этого не потребовалось. Послышались реальные шаги, шаги и голоса. Бесшумно распахнулась дверь, и в помещение, где я находился, проник яркий свет, мгновенно ослепивший и заставивший меня зажмуриться. Открывать глаза я не торопился, буквально весь превратившись в слух. «Снимите его и приведите в чувство», — раздался знакомый голос. Рядом со мной почувствовалось какое-то движение, и через мгновение хватка головы ослабла, следом освободили руки и ноги, а затем я, со всего размаху, рухнул на пол. Стоило мне только приземлиться, как меня тут же обдало потоком ледяной воды, а на лицо обрушился шквал не сильных, но хлестких пощечин. Дальше притворяться бессознательным я не стал, захлопал глазами и попытался подняться, но, увы, сил мне хватило только на то, чтобы кое-как подтянуть непослушные конечности поближе к себе. «Помогите ему!» — раздался все тот же знакомый голос. Четыре серо-зеленых мускулистых руки подхватили меня и словно пушинку усадили в удобное пластиковое кресло. Следом мне в губы ткнулся металлический предмет, оказавшийся горлышком обыкновенной армейской фляги, из которой мне дозволили сделать ровно три глотка. Жидкость, которая по вкусу хоть и была похожа на обыкновенную воду, растеклась по всему организму, оказывая на него прямо-таки волшебное воздействие. Сознание очистилось от остатков психоделических видений, из конечностей начала уходить боль и ломота, и откуда-то накатил прилив сил. «Ну здравствуй, Керридан, это обратились уже ко мне, ты как, пришел в себя?» Прежде чем что-то отвечать моему старому, во всех смыслах, знакомому, я решил осмотреться. Сделав вид, что еще не до конца пришел в себя, я обвел помещение взглядом. Небольшая, буквально 3 на 3 метра комната, одну из стен которой украшали мои недавние аксессуары, полимерные ремни для рук, ног и головы. Само помещение было практически пустым, если не считать нас с Каргианцем, сидящих друг напротив друга в пластиковых креслах, объемного рюкзака, стоящего по центру комнаты, и двух огромных амбалов, на которых я обратил особое внимание. Это были какие-то мутанты, метра под 2,5 ростом, внешне очень похожие на орков, какими их часто изображали в сети, в реальном мире. Такая же серо-зеленая кожа, такие же гипертрофированные мышцы туловища, такие же, больше звериные, чем человеческие лица. «Вы знаете, молодой человек, пристально глядя на меня, заговорил Каргианец, а ведь я вам практически поверил. В общем, давай так, ты не будешь ломать здесь комедию и ответишь честно. Кто ты такой?» «Пр, простите», — начал я дрожащим голосом, «я не понимаю, о чем вы. Я же вам все рассказал, неужели вы не дозвонились до Кролла?» Разговаривал я с ним, отмахнулся Харан, да и не только с ним. «Может, не будем тратить мои нервы и твое здоровье? Расскажешь мне правду, и мы с тобой тихо мирно разойдемся, а? Не знаю, за кого меня принимает этот дедуля, но подыхать из-за чьих-то домыслов у меня желания нет. Да и с бандитами он, скорее всего, не сотрудничает, не того полета птица, так что хрен с ним, пусть слушает свою правду». «Хорошо, господин Харан», — начал я, «для полного понимания всей картины, я начну сначала. Мое первое воспоминание начинается с открывающейся крышки капсулы в медсекции Нейгретфл. Что предшествовало моему там появлению, я сказать не могу, и не потому что что-то хочу скрыть, а банально от того, что ничего не помню абсолютно, будто до этой капсулы меня и вовсе не существовало. Об окружающем мире, в общем, и о системе, в частности, я узнал из Галанета и от вашего внука Кролла. Подтвердить это я могу под протокол, это обязательно, но позже. Давай, вещай дальше». Через неделю после моего возрождения прибыл Эробус, в который, как я уже говорил, не смог я удержаться от шпильки, я сел вместе с такими же возрожденными. До города, как вы понимаете, мы так и не добрались. Ублюдок-водитель высадил нас на полпути, передав в руки каким-то отморозкам, которые мало того, что всех ограбили, так еще и убили. Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что бежать удалось только мне, да и то если бы не один парень. В общем, от бандитов я кое-как ушел, а дальше двинулся в сторону ближайшего поселения. Это уже ближе к правде, но, старик поднялся из кресла, а теперь послушай меня. Таких как ты, здесь возродилось 1005 человек и, знаешь, сколько из них до сих пор живы? Ты один. Странно, не правда ли? Я не понимаю, что здесь творится. А когда я чего-то не понимаю, начинаю нервничать и из-за этого творю всякие глупости. Может ты, все же, еще что-то хочешь мне рассказать? Я вскочил, но тут же рухнул обратно в кресло. Я честно больше ничего не знаю. Что ж, я дам тебе еще немного времени подумать. Может даже что-нибудь вспомнишь. А чтобы ты тут не скучал в одиночестве, с тобой останутся мои друзья. Познакомитесь поближе, так сказать. На этом каргианец встал и ушел, а из объемного рюкзака, все так же стоявшего чуть ли не посередине камеры, стали появляться страшные орудия. Какие-то щипчики, молоточки, ножи и тому подобные приспособления. Следующие часы превратились для меня в ад. Меня били, жгли, ломали пальцы, рвали ногти, резали. Друзья Харана оказались настоящими мастерами, деловитыми, спокойными и молчаливыми. Они не задавали мне никаких вопросов, не кричали, не оскорбляли, а лишь, методично меняя друг друга, выполняли свою страшную работу. Моей силы воли и мужества хватило всего лишь на полчаса, а затем я трусливо сбежал в свое самое надежное убежище, собственное подсознание. Как и всегда в таком состоянии, на меня нахлынули воспоминания. Сегодня, начал Грас наши ежедневные занятия, мы с тобой поговорим о сознании и подсознании, их взаимодействии и управлении этими двумя составляющими разума. Есть много разных видов измененного состояния, но нас с тобой будут интересовать только три. Медитация, транс и сомна. Ты должен создать внутри собственного подсознания настоящий новый мир. Проще всего это сделать на основе своих воспоминаний, но не просто из бесцветных, плоских картинок, а из чувств, эмоций, переживаний. Ты должен жить этим новым миром, дышать им, ощущать. Опасности в состоянии сомна всего две. Остаться там навсегда и откат после выхода из него. Первая проблема решается довольно просто. Снаружи, в реальном мире, нужно оставить себе якорь. Якорь – это часть сознания, завязанная, как на любое сильное чувство. Любовь, дружба, привязанность, месть, злость, так и на моральные ориентиры. Честь, долг, достоинство и т.д. Со второй проблемой все сложнее. В нашем мире ничего никуда безвозвратно не исчезает. Грубо говоря, закон сохранения энергии един для всех и вся, поэтому, после состояния покоя, обязательно наступит состояние возбуждения. У всех сомнаров оно выражается по-разному. Кого-то посещают приступы безумной ярости, кого-то – безудержного веселья, кого-то – непроходящая довольно долго, около суток, истерика. В этот момент от якоря пришел сигнал об изменении их обстановки, и я, как бы мне не хотелось остаться в воспоминаниях, вернулся в искалеченное тело. Боль неудержимой волной обрушилась на мое сознание, которое, не выдержав такой резкой нагрузки, стало уплывать в безмятежную тьму. Последними я услышал слова Крила Харана. «Не пережали? Тогда тащите его в лазарет». Глава 12. И снова отъезжающая крышка медкапсулы. И снова перед глазами лицо дьявола. «Здравствуй, Кирридан. Как ты себя чувствуешь?» Не дождавшись ответа, старик продолжил. «Ты уж извини моих парней. У них есть небольшие проблемы с коммуникацией. Кстати, ты, совершенно случайно, ничего не вспомнил?» Я сделал вид, что пытаюсь вскочить и состроил жалобное лицо. «Господин», намеренно пропустив имя и добавив в голос просительных ноток, я продолжил, «я честно ничего не знаю, а о прошлой жизни и не помню. Простите». «Тихо, никто тебя больше не обидит, передо мной сидел добрый и любящий дедушка, пока ты говоришь мне правду и ничего не скрываешь, все у тебя будет хорошо. Я честно, все-все, я понял. Ты мне лучше вот что скажи, у тебя в НПК фотографии есть». «Это мои попутчики», — быстро заговорил я. «Я, когда бандиты ушли, возвращался к месту нашей высадки и нашел яму с их трупами. Я подумал, что когда будут расследовать это нападение, фотографии пригодятся». «Я вам не вру, господин, успокойся». Из-под маски добряка пробилось раздражение, давай одевайся и топай в гостиницу, там на твое имя номер заказан и оплачен, люкс между прочим. Так что отдыхай, а я зайду к тебе завтра, разговор есть. На этом наша беседа закончилась, старый урод ушел, а я остался один. В специальной нише капсулы лежал чистый комбинезон, а сверху мой коммуникатор, сложенный в закрытое состояние. Одевшись и защелкнув браслет на руке, я дождался, когда МПК развернется и, только проверив счет и убедившись, что все деньги на месте и с устройством на первый взгляд все в порядке, направился в гостиницу, дорогу в которую помнил еще с прошлого раза. Отель встретил меня, как и в первый раз, пустым холлом и внимательным взглядом миловидной Олеси. «Здравствуйте, господин Орм, ваш номер находится». «Здравствуйте, Олеся, насколько я знаю, меня переселили в люкс». «Все верно», выслушав меня, проговорила женщина, и тут же продолжила. «Все ваши вещи уже там, господин Харан оплатил вам его на весь срок вашего здесь пребывания, и, кстати, там все бесплатно, включая и бар, и ресторан. Ваш номер 501, на 5 этаже. Желаю приятного отдыха». Быстро проговорив все это, женщина зависла. «Понятно, через МИ что-то делает. Я, кстати, стал уже привыкать к таким вот зависаниям окружающих». Пожав плечами и на всякий пожарный вежливо попрощавшись, я направился к лифту. Естественно, вся эта ситуация с Хараном меня жутко напрягала, я прекрасно понимал, что старый урод меня обрабатывает, но зачем и для чего, пока было неясно. На данный момент я ничего со всем этим поделать не мог, поэтому решил пока просто плыть по течению, ожидая своего шанса. Сейчас меня больше всего беспокоил откат, который мог случиться в любой, даже не самый удобный, момент. До последних событий я никогда не использовал сомну самостоятельно, только под присмотром Граса, да и не пытали меня никогда, так что о том, что может случиться, известно одним богам. Номер люкс – это не одна комната с душем, и даже не две, и не три. Это практически целый этаж, выделенный под одного единственного гостя. Здесь было все, что только может пожелать самый требовательный разумный. Кабинет с современным столом-коммуникатором, спальня с большой кроватью, спортзал, столовая, кухня, ванна-джакузи, бассейн и хрен его знает что еще. С помощью своего НПК я связался с рестораном и заказал себе огромный список блюд, подходящих для моей расы. Пока есть такая возможность, я решил попробовать все, что смогу. Во-первых, хотелось найти то, что мне по вкусу. Во-вторых, знания лишними не бывают, это в меня вбил еще Грас. А, в-третьих, ну должен же я себя порадовать после стольких мучений. Закончив с этим несомненно важным занятием, я подхватил из бара бутылочку и направился в джакузи. С комфортом устроившись в ванне и попивая неплохой коньячок, я полез в НПК. Первым делом я еще раз проверил банковский счет, который, слава всем богам, был в полном порядке. 150 тысяч улетели на снаряжение и представительские, так сказать, расходы, а оставшихся 1 млн. 850 тыс, кредитов мне хватит и на одну воскрешалку, и на, довольно неплохую, нейросеть, повышающую профильные характеристики процентов на 15-20, да еще и 1150 останется на базы знаний. Следом я полез в меню персонажа, где появились кое-какие изменения. Мало того, что уровень поднялся до 3, так еще и характеристики подросли. Ловкость и мудрость на 1, а интеллект и выносливость вообще на 2.6 свободных ох я, недолго думая, раскинул все по тому же принципу. Половину в ловкость, а вторую в интеллект. Раса. Человек. Хомо. Имя. Киррида Норм. Уровень. 3. Сила. 3. Ловкость. 11. Выносливость. 6. Интеллект. 11. Мудрость. 3. Класс. Не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов. 80 ед. До следующего уровня 220 ед. Задание. Установить нейросеть. Награда за выполнение. 300 ед. Нанитов. Штраф за провал, смерть, свободных характеристик, 0. Полюбовавшись на получившиеся значения характеристик, я задумался вот о чем. На данный момент в моем теле нет ни одного нанита, это если верить информации из сети, тогда каким же образом происходит увеличение этих самых характеристик? Ответ на этот вопрос оказался просто незатейлив, а никак. Фактически мое виртуальное тело осталось таким же, каким и было при создании в репликаторе. Цифры, которые я сейчас видел в значениях характеристик, были номинальными, а реальными они станут только после установки нейросети. Тем не менее, даже номинальные значения бесполезными не были, они открывали допуски к профессиям и оборудованию тем расам, которым по физиологическим причинам нельзя было установить МИ. Отсюда же вытекал еще один логичный вопрос: откуда нейросеть берет наниты, чтобы улучшить характеристики, если все микророботы находятся на виртуальном счете? Ответ на этот вопрос был схож с предыдущим: нигде, на невысоких уровнях, где-то до 40 включительно, когда необходимое для перестройки количество нанитов относительно невелико, все необходимое для их создания МИ берет из тела самого разумного. Жировые ткани, омертвевшая кожа и клетки органов, ногти, волосы, да даже фекалии, вход идет все ненужное или малозначимое. Рекомендация в этом случае одна: хорошее питание и витаминные коктейли. Если этого мало, то можно или физически влить наниты, или получить нужное количество микроэлементов в медкапсуле из специальных картриджей. Долго размышлять над полученной информацией мне не дал НПК, пискнувший сообщением о доставке из ресторана, и, передо мной, во весь рост, встал непростой выбор: выбираться из ванны и есть горячую свежую еду или еще поваляться в приятных пузырьках и потом ужинать уже остывший. Секунд 10 я еще сомневался, но потом, тяжко вздохнув, принялся вытираться. Доставка из ресторана оказалась сюрпризом. В коридоре, прямо перед моей дверью, рядом с небольшой тележкой-транспортером, стояли три полуголых девицы. Одна была удивительно похожа на Агну, обычная земная девушка, вторая – каргианка, прямо-таки суккуба, какими их принято изображать, а третья – полуженщина-полукошка. Внимательно осмотрев каждую с ног до головы, уделив особое внимание их выступающим полуобнаженным прелестям, я посторонился, пропуская девушек в номер. Заставлять себя ждать они не стали. Переглянулись, хихикнули и по очереди принялись входить, причем каждая, проходя мимо, коротко целовала меня в губы. Судя по тому, с какой целеустремленностью и хозяйской вальяжностью девушки двигались в сторону столовой, в этом номере они уже бывали, да и скорее всего не раз. Снова пискнул НПК. «Надеюсь, тебе все нравится. Считай это моими извинениями за инцидент. Завтра жди в гости. Крил Харан». Прочитав сообщение и невольно хмыкнув, я направился вслед за извинениями, которые уже сервировали стол на одну персону и, с видом пай девочек, стояли за монументальным хозяйским креслом. Еще раз хмыкнув, я достал из бара пару бутылок какого-то спиртного и вместе с ним уселся на предложенное место. «Ну и че вы там стали?» Сделав большой глоток прямо из горлышка одной из бутылок, проговорил я: «Налетайте, контора платит». Проснулся я от неперестающего вибрировать НПК, сообщавшего о том, что перед дверью стоит уважаемый Крил Харан. Как бы мне не хотелось послать этого мерзкого старикана куда подальше, но позволить себе это сделать, я, к глубочайшему своему сожалению, никак не мог. Кое-как выбравшись из переплетения женских рук и ног, а спал я совместно с тремя вчерашними гостями, я накинул халат и пошлепал встречать каргенца. «Ну и видок у тебя», — осмотрев меня с ног до головы, проговорил Харан. «Извините». Я сделал испуганное лицо и даже начал заикаться. «Я сейчас приведу все себя в порядок. Давай, жду тебя в кабинете». Сходив по-быстрому в душ и одев чистый халат из какого-то приятного на ощупь материала, я захватил из бара бутылку чего-то алкогольного, сделал небольшой глоток, еще миллилитров 300 вылил в раковину и пошел в кабинет. На месте хозяина, в красивом резном кресле, сидел старик. Укоризненно покачав головой, глядя на бутылку, он жестом радушного хозяина пригласил присесть напротив него в более простое, но довольно удобное кресло. «Ну что, Керри, как самочувствие?» «Спасибо, уже лучше, господин Харан». Я сделал большущий глоток из початой литровой бутылки, что-то вчера перебрал от переживаний, наверное. «Ну-ну, мальчик мой, я обещаю, что подобного больше не повторится, если...» «Да ты и сам знаешь». На этом месте я умышленно вздрогнул и, вновь, приложился к алкоголю. «Да уж знаю, вы что-то хотели узнать у меня?» Я сделал вид, что жутко разволновался. «Я вам все-все рассказал. Я, честно, бо, тебе не надоело?» Каким-то даже усталым голосом проговорил каргианец. «Я точно не знаю, кем ты был у себя там». Неопределенно помахал он рукой, «ну уж точно не тем, за кого ты пытаешься выдать себя здесь. Я не понимаю, о чем вы. Парень, ты пойми, я тебе не враг, ай. Ладно, слушай, В этой части галактики идет перманентная война между двумя великими государствами, Аркрасской империей и Галецкой федерацией. Вдаваться в подробности этого противостояния я не буду, захочешь, почитаешь в нити сам. Так вот, Галет всегда чуть ниже по своему технологическому уровню, чем империя, но, каждые, плюс-минус, 50 лет федерация делает резкий скачок в своем развитии, в тот день, когда она нагонит империю, начнется большая война. С чем связаны эти технологические прорывы доподлинно неизвестно, но у этого события есть одна закономерность. Перед каждым скачком на территории Галета появляются представители ранее неизвестной расы. В принципе, ничего странного в этом нет. Одни расы появляются, другие исчезают, о количестве реплицированных я вообще молчу. Тут дело в другом. ХММ как бы точнее выразиться. Разумные возрождаются ММ неразумными. Грубо говоря, пустые оболочки. Без эмоций, без желаний, без потребностей. Куклы. Мда, массово это не афишируется, но заинтересованные лица, как ты сам понимаешь, в курсе. Теперь вернемся к текущей ситуации. Чуть больше полугода назад стали появляться куклы новой расы Homo, и все шло как обычно, пока, полтора месяца назад, не возродился вполне живой и адекватный разумный этой же расы. Единственным его отличием от среднестатистического репликанта было отсутствие, по его словам, воспоминаний о жизни до возрождения. В связи с этим событием, на планету Эзрам, где он и появился, была направлена спецгруппа Федерации. Их задачей было изъять Бота, так прозвали представителей этой расы, и переправить его в столичную звездную систему. К глубокому сожалению федератов, он и разумный умудрился скрыться от спецгруппы, причем не без жертв с их стороны, и на данный момент его местонахождение неизвестно. После этого случая Галет объявил представителей расы Homo персонами нон грата. Более того, на бирже наемников появился заказ на головы Бота. За каждого убитого анонимный заказчик готов выложить 10 миллионов кредитов. А с чего вы взяли, что я, Бота? Вы серьезно? Мда, Кролл. В любом случае, я действительно ничего не знаю. Верю. Я и сам хочу понять, что творит Федерация и чем ей мешает ваша раса. Но, послушайте, мистер Орм, я предлагаю вам сотрудничество, от которого выиграем мы все. Вы получите поддержку империи и мою лично, а мы – доступ к нужной для нас информации. Да я, в общем-то, и не против, просто не представляю, как и чем могу помочь Великой Империи, да и методы налаживания дружеских отношений у вас, мягко говоря, оригинальные. Давай сделаем так, я не буду говорить, что сожалею о том, что с тобой делали мои молодцы, считай, проверку проходил, а сделаю тебе небольшой подарок извинения. В руке у каргианца появился небольшой пластиковый кейс, как для беспроводных наушников. Харан открыл его и передал мне. В этом кейсе лежал прозрачный прямоугольник, в котором, в какой-то бесцветной жидкости плавал небольшой предмет, похожий на зернышко. Уже догадываясь, что это, я все же вопросительно взглянул на собеседника. Да-да, это ми. Показатели у него, честно говоря, средние. Прирост характеристик всего лишь 50%, а производство нанитов 350 ЕТМ. Но его ценность в другом, он универсальный, ТЕ. Характеристики для увеличения ты выбираешь лично сам, здесь доступно таких, 3. На рынке подобный имплант стоит от 3 МЛН, кредитов, считай это компенсацией за пережитые неудобства. Щедро, но не слишком ли это дорого? Для компенсации, я имею в виду, не подумайте, я очень рад, но, не продолжай, я понял. Считай это еще и моим вкладом в наше будущее сотрудничество. У тебя вообще какие планы, если не секрет, конечно? Планы-то есть, но пока без конкретики. Что ж, тогда у меня есть к тебе предложение. Как ты смотришь на то, чтобы стать пилотом? Продолжайте. В городе, в офисе компании Нейра за тобой будет забронирован ПБЗ пилот средних космических кораблей. Его цена составляет около 4 МЛН, кредитов, но ты должен будешь отдать всего 2. Причем ПБЗ будет не гражданским, как должен быть, а военным, нашего, имперского, производства. Тебе нужно будет установить ми, затем инсталлировать ПБЗ и получить подтвержденную профессию пилота. Как только все это сделаешь, наберешь меня, я расскажу твои дальнейшие действия. У меня есть время подумать, времени у тебя до вечера. Завтра утром отсюда в город едет группа охотников, и, если ответ будет положительным, то поедешь с ними, так безопаснее. А если нет, можешь валить на все 6 сторон. Удерживать, как впрочем и прикрывать, тебя никто не будет, Старик встал и направился к выходу из номера. Я молча последовал за ним. Уже у самой двери Харан остановился и проговорил: «Если откажешься, я за твою жизнь не дам и один кредита. Думай». Глава 13. Закрыв за стариком дверь, я прошелся по номеру, который оказался пуст и тщательно убран. Мой вчерашний спектакль с Блэк Джеком и падшими женщинами все равно оказался напрасным, поэтому чистоте и одиночеству я был только рад. К тому моменту, как мне доставили завтрак, заказанный сразу после ухода Харана, я уже перебрал весь свой скудный скарб. Из рюкзака, слава богам, ничего не пропало и лишнего не прибавилось, зато разблокированная, к моему удивлению, оружейная сумка порадовала наличием не только огнестрела, но и виброножа, с которым я уже успел распрощаться. Поглощая свежий и вкусный завтрак, я размышлял над тем, чем же мне заняться после этого приятного времяпрепровождения. Сидеть в четырех стенах не хотелось, все-таки новый мир, новые ощущения, да и отвлечься от последних событий не помешает. Не откладывая свою задумку в дальний ящик, я принялся собираться на променад, но сразу же столкнулся с проблемой. Другой одежды, кроме того комбинезона, в котором я вышел из больнички, у меня нет, да и тот, после вчерашнего, не особо сверкает чистотой. И что ж делать? Уж стирать его я точно не собирался. А значит что? Правильно, звоним на ресепшн и узнаем, где и как можно купить новую одежду. «Здравствуйте, господин Орм», после первого же гудка ответил мне незнакомый женский голос. «Меня зовут Лирта, чем я могу вам помочь?» «Приятно познакомиться, Лирта. Скажите, а где у вас тут можно приобрести новую одежду?» «Смотря, что вас интересует. Если стандартные универсальные наряды, то таковые имеются в наличии в вашем номере, если что-то более эксклюзивное, то, нет-нет, подойдет и стандартное. Спасибо, Лирта, вы мне очень помогли. До свидания». Разорвав связь, я тут же скомандовал: «Алиса, где тут гардероб?» «Маршрут построен, идите по зеленой стрелке». Гардеробом оказался небольшой встроенный в стену шкаф, в котором было всего три полки, на самой верхней из которых лежала стопка нижнего белья, средняя была занята одеждой, а нижняя – обувью. Естественно, все было упаковано в вакуумные пакеты и промаркировано. Стандартные универсальные наряды, как выразилась Лирта, были представлены четырьмя видами. Универсальный комбинезон, повседневная одежда, походная и наряд на выход в свет – этакий футуристический смокинг. Прикинув и так, и этак, я остановился на походном варианте, судя по тому, как легко меня находит приключение, перестраховаться лишним не будет, что-то наподобие нашей горки, комплект из штанов и легкой ветровки, под которую я одел обыкновенную черную футболку. Скинув на электронный маркер выбранной одежды свои размеры, я дождался звукового сигнала и уже через минуту стоял полностью одетый. Вопрос на тему, брать с собой оружие или не брать, даже не стоял, с моим везением ответ может быть только один – естественно брать. Разместив кобуру с пистолетом на правом бедре, а виброныш на пояснице, под левую руку, я, по давней традиции, попрыгал, пару раз присел и, убедившись, что ничего не мешает и не звенит, резюмировал: «Все, готов, мда, будто бы и не на прогулку собираюсь, а на боевую операцию». Улица встретила меня по-весеннему теплой погодой, ласковыми лучами местного светила и голубым небом над головой. Настроение непроизвольно поползло вверх, вытеснив из головы тяжелые мысли о предстоящем выборе и скором будущем. В данный конкретный момент я просто шел и наслаждался теплом, свежим воздухом и чувством безопасности, параллельно рассматривая местные достопримечательности, которых здесь не было, от слова совсем. Фактория Красная представляла собой довольно большой поселок, можно сказать, даже небольшой городок, со своей администрацией, полицией и даже небольшим воинским контингентом. Около 1000 человек постоянного состава. Основой этого селения служил старый первопоселенческий форпост, который состоял из 4 пятиэтажных сооружений, расположенных квадратом, и еще одного семиэтажного здания, стоящего в центре получившегося прямоугольника. Все постройки были из, хоть уже и старого, но еще вполне крепкого и надежного, композита. Вокруг этого административного центра, за прошедшие с момента основания время, вырос своеобразный средневековый городок, все постройки которого были собраны из дерева. Двух- и трехэтажные дома-бараки, основательные срубы, фешенебельные каркасно-щитовые домики и, даже хижины-лачуги. И если вокруг местного даунтауна деревянные строения были не лишены определенной красоты и даже изящества, то чем дальше от центра, тем беднее и ниже становились МММ, наверное, все-таки дома. Границей поселка служила сложенная из толстых бревен стена, метров 5 высотой, на которой посменно и дежурил воинский контингент. И стена, и армия защищали местное население не только от хищных животных, но и от хищных людей, бандитов, разбойников, беглых преступников, наемников и боевиков конкурирующих предприятий. Спустя пару часов расслабляющей прогулки, мои мысли снова повернули в сторону ближайшего будущего. Предложение Харана, безусловно, очень и очень заманчивое, но и у него были, как свои несомненные плюсы, так и такие же несомненные минусы. Главным из последних я считал потерю определенной свободы действий. Фактически, за МИ, ПБЗ и своеобразную крышу, я становился должником Харана, обязанным выполнять его просьбы, которые, скорее всего, будут связаны с огромным риском для жизни. С другой стороны, жизнь здесь не конечна, постоянные опасности хождения по краю подстегнут рост уровня, а финансовые и другие материальные бонусы, безусловно, скрасят мое игровое рабство. От размышлений меня оторвал завибрировавший НПК, на экране которого высветилась причина моих раздумий. Тапнув на значок «Принять вызов», я проговорил: «Здравствуйте, господин Харан. Добрый вечер, Кирридан. Ты подумал над моим предложением? Перед тем, как дать свой ответ, я бы хотел задать вам пару важных вопросов. Вот как, Хаэм, давай тогда сделаем так. Я навещу тебя, скажем, часиков в 8, и отвечу на все твои вопросы, если смогу, конечно. Отлично, буду вас ждать. До встречи». После слов старика экран коммуникатора мигнул и погас. Часы показывали начало 7, и я решил, что пора возвращаться в гостиницу, пока доберусь, пока поужинаю. Кстати, вот еще что интересно. Зачем разработчики добавили в игру полную достоверность? Голод, жажду, походы в туалет, похмельный синдром, другие физиологические неприятности. Первые два еще ладно, но вот остальное. Выкинув из головы непрошенные мысли, я скомандовал: «Алиса, кратчайший маршрут в гостиницу. Выполнено. Следуйте за указателем». На то, чтобы выбраться из лабиринта средневековых трущоб, мне понадобилось около получаса, и сейчас меня и одну из центральных улиц разделяла узенькая улочка, длинная метров 50. Я успел пройти чуть меньше половины этого переулка, когда за спиной прозвучал отдаленно знакомый голос: «Эй, паря, слышь, стой, эй, ты че, бля?» Я сделал вид, что совершенно ничего не слышу, да и вообще очень спешу, и ускорил шаг. К сожалению, помогло это мало, сзади раздались тяжелые шаги, а затем меня схватили за плечо и насильно развернули. Приставучим агрессором оказался высокий здоровый мужик с антрацитово-черной кожей, грубыми чертами лица, с плюснутым носом и кроваво-красными глазами без радужки. Выглядело все это, честно говоря, довольно жутко. «Я, бля, с кем раз? Опа, а ведь я тебя знаю. Ты же, плер, ты нашел себе новую подружку?» Из-за спины гиганта раздался еще один знакомый голос: «Босс, да тут этот». Дослушивать я не стал. Воспользовавшись тем, что здоровяк отвлекся, я резко высвободил плечо и бросился к выходу из этого опасного для меня переулка. Спустя пару секунд за спиной послышались частые шаги и тяжелое дыхание. Оглядываться и смотреть, кто именно бросился за мной в погоню, я не стал. Сейчас главное, как можно быстрее выбраться в более людное место. До спасительного перекрестка оставалось всего 5 метров, когда внутреннее чувство тревоги завопило не своим голосом. В этот момент я понял, что еще мгновение, и меня, как минимум, схватит или, вообще, пырнут чем-нибудь. Времени достать пистолет не было, поэтому я выхватил нож и резко, на развороте, ткнул им куда-то в область сердца своего противника. «Папа!» Договорить преследователь не успел. Вибронож вошел точно в центр груди, пробив тело врага насквозь, но облегченно выдохнуть я не успел. Вокруг меня засвистели какие-то непонятные пули. Не став ждать, пока меня ими нашпигуют, я вновь крутанулся и, в длинном прыжке, преодолел недостающие метры до спасительного перекрестка. Не поднимаясь, я, прямо как приземлился, на четвереньках, рванул вправо. Видимо, сегодня госпожа удача была на моей стороне. В 5 метрах впереди шла большая группа охотников. Под крики, маты и угрозы я прорвался сквозь нее, быстро свернул в первый попавшийся переулок и проскочил на параллельную улицу, где резко развернулся, сбавил скорости, приняв непринужденный вид, вальяжно зашагал в сторону бывшего форпоста. «Алиса, набери Харана», — негромко проговорил я. «Выполняю». «Кирридон, извини, я сейчас немного за. Это срочно», — перебил я старика. «Наемники, что убили моих попутчиков здесь, в Красной, и сейчас они гонятся за мной. Где ты?» «Алиса, скинь мою геолокацию». «Выполнено». «Получил». «Сам уйти сможешь?» «Уже». «Тогда топай в гостиницу, там охрана, прикроют, случись что». «Принял». Сбросив вызов и продолжая двигаться все тем же прогулочным шагом, я скомандовал: «Алиса, маршрут в гостиницу». «Выполнено». Сверившись с указателем, я свернул на нужную улицу и, спустя всего 15 минут, уже заходил в здание отеля. Никаких охранников, кстати говоря, около гостиницы я так и не заметил. За стойкой ресепшена стояла незнакомая мне молодая девушка, чем-то неуловимо похожая на Аллесию. Увидев меня, она улыбнулась, слегка кивнула головой и застыла. Ответив ей тем же, я быстренько проскочил холл и бегом поднялся на 5-й этаж. Только когда за моей спиной захлопнулась дверь номера, я позволил себе расслабиться и облегченно выдохнуть. Мда, веселенький променад выдался. И что теперь делать? Отсидеться здесь? Бежать? Попытаться вырезать всю шайку по одному? Натравить на них местные власти? Последнее, кстати, я уже сделал, но что им грозит за убийство бота? Доказательств, кроме моих заявлений и фотографий трупов, никаких. Нападение на меня, и снова, кроме моих слов, ничего, даже наоборот, в убийстве честного наемника можно обвинить меня. Вопросы, вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Остается надеяться только на встречу с Хараном, до которой, кстати, осталось всего полчаса, а мне еще нужно успеть сходить в душ и что-нибудь перекусить. Хотя ладно, думаю, от ужина старик не откажется. Сделав заказ в гостиничном ресторанчике, я принялся раздеваться. Епт, слава всем богам, что я выбрал именно этот комплект универсального стандартного наряда. Дело в том, что весь правый рукав куртки, вплоть до самого воротника, был в небольших сантиметровых иглах, больше похожих на наконечники стрел. Они все застряли в плотной ткани, не достав до кожи считанные миллиметры. Кстати, еще бы на пару-тройку сантиметров левее и выше, и я бы уже был где-нибудь на другом конце галактики, если бы возродился вообще. Смыв с себя, вместе с потом, все мысли и переживания, я одел банный халат и прошел в столовую, где меня уже ожидал старый каргианец. Более того, он не просто сидел и ждал меня, а с огромным аппетитом и видимым удовольствием метал в рот все, до чего дотягивались его загребущие ручонки. «Привет, приключенец. Тут принесли твой заказ из ресторана, и я распорядился накрыть стол. Ты ж не против?» «Ну и хорошо», не дожидаясь моего ответа, сам себе ответил Харан: «Тут тебе одному слишком много, а я с самого утра ничего не ел, и виноват в этом, кстати, ты. Я только хотел поужинать, как тут же звонишь ты, в слезах, спасти тебя умоляешь. А я что? Я человек добрый, отзывчивый, бросил все и поспешил к тебе на выручку, а ты? Эх». В конце своей длинной речи старик укоризненно на меня посмотрел и, не дождавшись никакой реакции на свои слова, совсем по-земному махнул рукой и продолжил есть. Видя такое настроение каргианца, я решил ему подыграть. Не став ничего говорить, я уселся на свободное место, поближе к еде, и быстренько заработал столовыми приборами, периодически выхватывая кусочки еды прямо из-под вилки Харана. Во время трапезы я, все так же, хранил молчание, хотя и замечал, пару раз, насмешливый взгляд имперца. Наконец, закончив насыщаться, я поднял глаза от тарелки и увидел перед собой уже не забавного старика, а матерого дознавателя. «Понятно, шутки кончились. Рассказывай». «Если кратко, то гулял по фактории, забрел куда-то в район трущоб, а когда возвращался, на неприметной улочке, встретил здорового черного мужика, который оказался одним из бандитов, чуть не убивших меня вместе с остальными бота. Я убежал, он, мертв, сразу набрал вас и пришел сюда. Все. Место, где встретил, показать сможешь. Уже скинул вам маршрут, где сегодня был, со всеми пометками». «Хорошо», выражение лица каргианца вернулось к нормальному. «А теперь давай все подробно, с того момента, как я ушел. Где был, зачем, как убил». 2 часа. 2 гребанных часа длился мой допрос. Харану было интересно абсолютно все. Мои действия, размышления, слова, что чувствовал, а как кто реагировал и т.д. Когда старик пошел задавать одни и те же вопросы уже по третьему кругу, я решил разорвать этот порочный круг и начал спрашивать уже сам. «Господин Харан, скажите, а что этим наемникам грозит за убийство моих попутчиков?» «По правде говоря, а ничего не грозит, доказательств-то нет, понятно». «Да ни хрена тебе непонятно», — неожиданно взорвался криком Харан. «Помимо охоты на бота, эти суки раскинули здесь целую преступную сеть. Наркотики, драгоценные металлы, работорговля, рэкет. Да они держали здесь все и всех, а мы... Ай, да что там говорить. Короче, я найду этих ублюдков, а когда найду, так они что, ушли, ушли, мрази». Еще вопрос решил я перевести неприятную, теперь уже, для каргианца тему, я до сих пор не пойму, как мне удалось убить этого плера, уровнем-то он явно выше. Тебя спасло счастливое, для тебя, стечение обстоятельств. Под наркотой он был, плюс не ожидал от тебя такой прыти, плюс, ладно, это уже не твоя проблема. Ты обдумал мое предложение, теперь уже Харан сменил направление разговора, в общем и целом. Да, но хотелось бы уточнить кое-какие детали. Слушаю, я буду сотрудничать с вами как с частным лицом или как с представителем Империи Аркросс. В чем будет заключаться наше сотрудничество? Каковы права и обязанности сторон? Бу, стоп, стоп, стоп, я понял. На самом деле все проще, чем ты там себе напридумывал. У нас будет обыкновенный частный контракт. Я, тебе... Универсальный многофункциональный индивидуальный имплант и имперский военный пакет баз знаний пилот среднего космического корабля за 2 МЛН, кредитов, а ты, мне, все, что узнаешь о технологических скачках Галецкой Федерации и о некоем господине, плюс ты должен будешь выполнить 3 моих просьбы. Согласен, КХМ, я бы хотел иметь возможность отказаться от выполнения конкретных просьб. А то мало ли, что вам там в голову взбредет. Не больше 3 раз, быстро проговорил Харан. Увы, но так мы не договоримся. Хрен с тобой, рубанул каргианец воздух рукой. У тебя есть право отказаться от выполнения моей просьбы. Теперь повторяй за мной. Минуточку, перебил я старика. К МИПБЗ добавьте еще и 1 000 000 кредитов. А не жирно, за ценную секретную информацию и, скорее всего, смертельно опасные просьбы. Да побойтесь вы богов, вы же не из своих денег за все это платите, а из, согласен, надеюсь на этом все, тогда повторяй за мной, я, Киррида Норм, когда с формальностями было покончено, а мне на счет упал 1 000 000 кредитов, Харан снова заговорил, так, 1 000 000 кредитов я тебе отдал, осталось ПБЗ, она будет ждать тебя в городе, в офисе корпорации Нейра, спросишь там менеджера Гаракайса, назовешь себя и скажешь ему, что ты от лиса. Дальше он все сам расскажет и объяснит. Все понял? Ага. Дальше, завтра в город идет небольшой торговый конвой. Охранять его будут мои проверенные ребята, так что, если хочешь, можешь к нему присоединиться. Я, только за. Отлично, мой человек будет ждать тебя около администрации к 8:30. Не опаздывай, иначе он уйдет и тебе придется добираться до города самому. Понял. Ну и отлично. Все, я ушел, дорогу знаю, не провожай. Каргианец поднялся и уже повернулся к двери, но я его остановил. Простите, а можно последний вопрос? Давай, только это будет действительно последний. А почему аэробус с нами никто не охранял? Как это не охраняли? Убитый тобой наемник был одним из бойцов охраны аэробуса. На этом старик с решительным видом развернулся и направился на выход. Отступление 6. Фактория Красная. Кабинет Крила Харана. Ты мне вот еще что скажи, герцог. Чем тебя заинтересовал этот парнишка, Киррида Норм, кажется? Может, я чего-то не знаю, или не замечаю? А-а-а, ваше величество, это очень интересный экземпляр. Начать, пожалуй, стоит с того, что он в первый же вечер пребывания в Гретфоле избил 2 бойцов охранки. Случайности случаются, согласен, но, на всякий случай, я приставил к нему 1 девочку. К сожалению, она ничего интересного о нем узнать не смогла. В принципе, я на это и не рассчитывал, но все же, следующий интересный момент его биографии. Он умудрился сбежать от бойцов Дрига, когда те, выполняя заказ, убивали его соплеменников, бота. ХМ уже заинтриговал. Дальше, больше, с одним огнестрелом и без брони этот Орм умудрился отбиться от стаи волкотов, остаться в своем уме после имперской пытки, выдержать общение с моими молодцами и, наконец, он убил Туссина одним ножом. Он точно парнишка? Да, ваше величество. Кролл говорит, что его психологический возраст в районе 30 стандартных лет.